Глава 30. На следующий день я отправился в госпиталь. Подойдя к дверям, столкнулся с выходившим на улицу Флином. «Она уехала», — бросил репортер. «Еще вчера вечером. Мастерсон пока не появился, будет лишь через час». Выходит, доктор Форсайт вовсе не собирался просто навестить дочь, а решил забрать ее домой. Черт, как я сразу не догадался. «Да что вас так беспокоит?» — уставился на меня Том. «Она, слава богу, жива-здорова». «Пока не могу сказать», — покачал головой я. «Вы ведь знаете, что я мог сообщить в своей заметке больше, чем написал», — сказал репортер, сунув руки в карманы. «Знаю, но прошу этого не делать. Обещаю, до вас никому не буду рассказывать о ходе дела». «Этот случай может всколыхнуть Лондон, а то и всю страну». «Почему вы так считаете?» «Что мы имеем? Респектабельная дама из среднего класса. Странная попытка убийства», — пожал плечами Том. «Это привлечет внимание публики. А ведь после прошлогоднего суда над Скотланд-Ярдом народу требуется уверенность в своей полиции. Вчерашнее преступление в этом смысле скажется очень плохо, если вы его не раскроете». «Поверьте, я чувствую то же самое. Не только я, но и Винсент. А если беспокоится шеф, значит, весь Скотланд-Ярд на ушах. Не сомневаюсь», — усмехнулся Флинн. Мрачные слова Винсента все еще звучали у меня в ушах, и я невольно произнес: «Вам не кажется, что в Лондоне зарождается новый, более жестокий тип преступника? Или это только мои фантазии?» Надо отдать Тому должное, мою реплику он воспринял серьезно. «Боюсь, это правда. А что вы хотите? Огромное количество людей пытается поделить между собой блага, которых не так много». Я ожидал от Флина несколько другого, и, что-то неразборчиво буркнув, направился к дверям. «Скоро увидимся». «До свидания», — попрощался Том и вышел за ворота, придерживая хлопающие на ветру полы пальто. Я вошел в больницу, где меня уведомили, что доктора Мастерсона раньше 10 не ждут. Смысла уходить не было, и я час с лишним беспокойно крутился на стуле у кабинета доктора, пока тот не появился в конце коридора. «Итак, вы ее отпустили», — без экивоков начал я. «Считаете, что это разумно?» «Отец пациентки настоял на ее выписке», — пожал плечами доктор, открыл кабинет и, расстегнув пальто, продолжил. «Честно говоря, особой разницы, где приходить в себя, нет. За миссис Монро дома будет присматривать сиделка. Повреждений внутренних органов мы не обнаружили, ссадины и ушибы заживут. Сейчас ей более всего нужен покой». «У меня вчера состоялся довольно странный разговор с ее родителями». Доктор отвернулся, вешая пальто на крючок, и долго боролся с вешалкой, словно избегая моего взгляда. Ее отец сказал, что видит причину нападения на дочь в том, что она общается со всяким сбродом на улицах. Снова заговорил я. И обвинил свою супругу, что она, дескать, этому потворствует. Случайно не знаете, что он имел в виду? Усевшись за стол, Мастерсон крепко потер лицо и, наконец, глянул мне в глаза. «Миссис Монро — женщина необычная. Дело в том, что ее с самой юности тревожат социальные нарывы». «Вы хотите сказать, что наша пострадавшая занимается благотворительностью?» «Она не из тех, кто бездумно жертвует деньги», — сложив руки на животе, пояснил доктор. «Шарлотта сотрудничает с Домом презрения падших женщин при церкви Божьей Матери Скоропомощницы». «Вы говорите о церкви на Андервуд-Роуд в Ламбете?» — вытаращился я. «Именно. Лет 5 назад там создали приют, в соседнем здании». «Значит, она пыталась вернуть проституток к нормальной жизни». Мастерсон кивнул. «По вечерам она высматривает таких женщин на улицах Ламбета, кормит их, а затем устраивает в дом презрения. Потом помогает заблудшим найти достойную работу». «Что ж, занятие достойное восхищения», — признал я. «Она не бросила свою деятельность после замужества?» «Вовсе нет. Ее супруг тоже борец за социальные реформы, хотя его больше интересует искоренение трущоб и улучшение санитарной обстановки. Впрочем, я не уверен, что миссис Монро и дальше продолжала бы свою миссию. Помолчав, он добавил, дело в том, что она действительно была в положении. Была? Вы хотите сказать, что она потеряла ребенка? Спросил я пересохшим ртом. О, боже, нет. Я имел в виду в момент нападения. Насколько могу судить, с ребенком все нормально. Доктор, скажите, вы не обнаружили признаков изнасилования? Это важно. Нет, с чего вы взяли? Ее платье было разрезано. Простите, любезный, что сразу не ввел вас в курс дела, глубоко вздохнул доктор. Миссис Монро получила удар в лицо. Ей связали руки и заткнули рот кляпом. Но это вы и сами видели. Никаких признаков иных насильственных действий нет. «Как вы поняли, что она в положении?» — с облегчением поинтересовался я. «При обследовании обратил внимание на округлившийся живот, и пациентка подтвердила мою догадку». Мое сердце ёкнуло. «Она заговорила?» «Я спросил, и миссис Монро кивнула», — покачал головой Мастерсон. «Это был единственный случай за вчерашний вечер, когда она вступила в диалог». «Сейчас она говорить может?» «Она все еще в шоке», — неуверенно произнес доктор. «Однако чисто физиологических препятствий для разговора я не вижу. Только попрошу вас проявить такт и терпение. Шарлотта — женщина с сильным характером, и все же ей довелось пережить тяжелые испытания». Я поднялся, готовясь попрощаться, но доктор, откашлившись, добавил: «Не удивляйтесь, если вас не пустят в дом». «Но почему?» — удивился я. Форсайт ясно дал понять, что не уважает Скотланд-Ярд, но наверняка горит желанием наказать виновного. «Вы хотите сказать, что отец пострадавший не доверяет полиции?» «Мистер Корован», — опустив взгляд, начал объяснять Мастерсон. «Мы с ним до недавнего времени были коллегами, пока он не продал свою практику. Форсайт — человек сложный, очень консервативный, чрезвычайно подозрительный, одержим мыслями о безупречной репутации в обществе. Занятие дочери он всегда считал унизительным для семьи», — сказал доктор, посмотрев мне в глаза. «И наверняка решит не придавать огласке неприятное происшествие. Ему не нужны постыдные, как он полагает, слухи, поскольку они затрагивают не только Шарлотту, но и его. Полагаю, Форсайт сделает все возможное, чтобы воспрепятствовать вашему разговору с миссис Монро». «Что ж, буду иметь в виду», — непроизвольно напрягшись, проговорил я.